Глава 11. Гостевой дом, как и прежде, стоял незапертым, и Берест впервые задумался над этой особенностью Южина. Он и раньше замечал, что засов этот только на внутренней стороне дверей, но не придавал этому особого значения. А теперь вдруг сообразил, почему чародеи не запирали снаружи дома и строения крепости. Ну, кроме того, где держали раньше зараженных. Просто не было в этом нужды, так как не было здесь воров. И эта мысль внезапно кольнула душу печалью. Когда сюда прибудут толпы воинов и прочего люда, с такой беспечностью придется проститься. Прихожие, коридоры и лестницы гостевого дома оказались тихи и пустынны, но безупречно чисты. И князь вздохнул еще раз. Как только отсюда уйдут маги, придется заводить горничных и слуг. Они будут сновать по дому с тряпками и вениками, иначе вездесущая пыль очень скоро осядет на резных панелях и окнах. «Дест», — по-своему поняла его вздохи княгиня, — «я только помогу Миле выбрать платье и приду, ведь наши комнаты рядом». «Ладно». Не стал он выдавать любимые причины своих забот, помня об обещании не вмешиваться в хозяйственные дела. Но ведь одно дело вмешаться и начать распоряжаться по-своему, а совсем другое — побеспокоиться заранее, чтобы у жены этих самых дел стало как можно меньше. Задерживаться в комнатах ученицы Веси и в самом деле не стало. Быстро и умело перебрала висевшее в шкафах платье и отложила то, какое по ее замыслу должно было сочетаться цветом с глазами девчонки, и делать ее чуть строже и, может быть, старше. «Быстро умывайся и надевай это платье, а украшения я тебе подберу позже». Куница ободряюще улыбнулась подопечной и отправилась к себе, с удовлетворением кивнув щелкнувшему за спиной засову. Пускать в свою комнату кого-то другого Мила явно не собиралась. «Веся». Дожидавшийся невестку блондин шагнул от стоящей у окна скамьи, где он до этого сидел. «Можешь ответить на один вопрос?» «Могу». Твердо посмотрела она на Доренса. «Но не здесь. Тебя не смутит, если мы поговорим при Десте? Я обещала не задерживаться». «Ничего меня не смутит», — желчно как прадед хмыкнул он. «Хотя мне нужна всего минута». «Ну так и уйдешь через минуту», — открывая дверь в свои покои, пообещала княгиня. «Зато Берест не будет волноваться». «Обо мне бы кто-то так побеспокоился». Настроение у княжича явно было не самое доброжелательное, но обращать на это внимание Веси не собиралась. «Садись и говори». «Я и стоя могу. Почему ты прячешь от меня невесту?» «Доренс, ты неправильно все понимаешь, никого я не прячу. Мила моя ученица и подопечная», — твердо глядя ему в глаза, заявила Веси. «И я пытаюсь научить ее некоторым простым вещам, о которых до сих пор никто из ее наставников не позаботился». «Каким это?» — недобро прищурился блондин. «Улыбаться поварам?» «Нет. Радоваться жизни, находить себе дело по душе, ощущать себя не бедной, неприкаянной сироткой, а нужной и интересной другим людям чародейкой. Мне очень не понравилось приводить девчонку из-за грани. И я сделаю все, чтобы у нее больше не появилось желания уйти подобным образом». «Ну да, это жестоко», — с огорчением признала про себя княгиня, глядя на побледневшее лицо княжича и его поджавшиеся губы. «Напоминать, из-за кого пила яд Мелания. Но еще хуже оставаться в стороне и смотреть, как он постепенно загоняет ее в тот же полный безнадежности угол, откуда она снова не найдет иного пути, кроме самого страшного». Доренс ушел молча, но дверью хлопнул так яростно, что дружно звякнули бокалы в поставце. «Что стряслось?» — выскочил из спальни полуодетый Берест, натягивая на ходу рубаху. «Доренсу не понравился мой ответ», — помня о способности мужа, кратко сообщила Веся. «А рубаху сегодня лучше надеть понаряднее. Подозреваю, Феодорис не зря нам заранее рассказал о своих планах. Как бы ни решил объявить о новых законах уже сегодня». «А мне нельзя узнать, что ты сказала Дарсу?» «Что Мила моя ученица, И потому я собираюсь научить ее всему, чему никогда не учат ястребиц. А теперь я бегу умываться. Очень не хочется опоздать на начало праздника. Про праздник Веся помянула нарочно, точно зная, муж не станет ее задерживать и на мгновение, если речь идет об отдыхе. Так и вышло. Берест огорченно вздохнул, нежно чмокнул жену и отправил ее в умывальню, а сам отправился искать другую рубаху. Как вскоре выяснилось, перебраться в свои прежние покои решили все братья без исключения. И уже через полчаса приодетые и празднично причесанные новоселы, оживленно переговариваясь, высыпали на крыльцо и направились в сторону бывшего дома заключенных. Помалкивал лишь Доренс, чуть заметно нахмурившийся при виде необычно нарядной невесты. Зато все остальные посматривали на девушку с новым интересом. Веся вместе с Костиной, прибежавшей ей на помощь, постарались использовать все женские, секретные и не очень ухищрения, чтобы изменить облик подопечной до неузнаваемости. Выбросили шляпку, которую намеревалась нацепить ястребица, взамен разрешив ей оставить одну нижнюю юбку с пышными оборочками. Изумрудно-зеленое платье затянули в талии широким поясом, затейливо сплетенным из серебряных цепочек и розеток, со вставленными в них смарагдами. Волосы милой наставницы заплели в пышную косу и, уложив ее высокой короной, густо обвили нитками редкого серебристо-голубого жемчуга, добавив такие же серьги. А на плечи ястребицы набросили белоснежную ажурную шаль. Придирчиво рассмотрели творение своих рук и остались чрезвычайно довольны и собой, и ученицей. Девушка теперь выглядела настоящей княжной, а не запуганной приживалкой. И хотя посматривала на себя в зеркало с недоверчивым изумлением, но время от времени забывала о намерении держать губы строго поджатыми, и они расплывались в смущенной, довольной улыбке. «Я за вами», — объявил вышедший навстречу Саргинс и свернул к башне, на которую новички не захотели лезть в день прибытия. «Идите за мной». Как очень скоро выяснилось, зря они тогда отказались. Долго взбираться по ступеням не пришлось. Чародеи устроили в башне подъемник, похожий на клеть, какими доставляли на крепостные стены камни и воду. Только здесь она была чистенькая, с перилами и скамеечками. «Все не поместимся», — объявил державший в руке корзинку с ребенком Ольсен. «Мы с Дестом и женщинами едем первыми». «Ребенка я буду держать», — ревниво отобрала у мужа корзину Костина, первой вошедшая в клетку подъемника. «Милая, иди сюда». Дест искоса глянул на едко изогнувшиеся при этих словах губы блондина, спрятал досадливый вздох и подсадил жену, а затем шагнул в клеть и сам. Эвеста тотчас разглядела его недовольство, рядом с ней Берест хмурился крайне редко и отлично поняла, о чем он намерен поговорить, и успела шепнуть любимому на ухо пару слов, пока клеть поднималась, а Бересту пришлось согласиться с ее доводами. Не следует говорить о таких вещах в торопях и при всех. Пока клеть уходила за оставшимися внизу княжичами, прибывшие наверх стояли у перил верхней площадки, с живым интересом разглядывая местность, виденную до сих пор только на магической карте. Вживую все оказалось по-другому. Холм был неровного серого цвета, а пестрый, весь усыпанный пятнами зелени и редких синеватых скалистых уступов, а над ним, по предвечернему седоватому небу, плыли густые бурунчики облаков. И на их фоне все сразу заметили темную точку, вдруг поднявшуюся с холма и стремительно ринувшуюся в их сторону, все увеличиваясь. Ойкнула и попятилась назад Мила, а Костина тотчас положила свободную руку ей на плечо. «Не бойся. Этим холмом теперь владеют чародеи, и ничего страшного там больше быть не может. Да они сюда и близко никого чужого не допустят. Не зря ведь придумали объединиться с новым кланом. Намерены поставить его щитом со стороны степи». «Но и клану такое родство тоже выгодно», — нехотя признал очевидную истину Ольсен. «С такой поддержкой мы выстоим против любых орд». «Да, степняки сюда дорогу забудут после первой же битвы», — задумчиво произнесла Эвеста и внезапно чуть теснее прильнула к мужу. а тебе все же придется съездить вместе с Феодорисом на совет. Быстрее договоритесь. Хорошо бы и Доренса прихватить». «Надобно бы поехать, но так не хочется», — вздохнул Берест, отчетливо понимая, насколько права его мудрая женушка. «И отец, и Радмир сразу станут сговорчивее. Да и остальным князьям ему есть что сказать. И взять Дарса тоже хорошая мысль. А еще неплохо бы позвать туда Шангара. Свободного воеводу князья частенько приглашали на совет старших кланов, особенно когда решали вопросы безопасности южных границ». Темная точка к этому моменту домчалась до них и оказалась стайкой серебристых фантомов, каких создавал только Феодорис. И все они были сделаны в виде маленьких лодочек, вроде тех, которые крутятся летом на ярмарочных каруселях, только крылатых. «Придется садиться по одному», — разочарованно вздохнул Берест, усаживая в первые лодочки Весю с Милой, и поспешил устроиться на следующем фантоме. «А он не упадет?» — успела пролепетать побледневшая ученица и ахнула, обнаружив, что уже мчится под розоватыми облаками в сторону холма. Появившиеся на верхней площадке княжичи моментально поняли, для чего рядом с ней замерли слепленные из плотного серебристого тумана лодочки и вскоре догоняли летевших в сторону Антаили родичей. Однако всего через пару минут после того, как лодки выстроились ровной вереницей, ездоки убедились в невозможности ими управлять. Значит, Феодорис с магистрами уже начали придумывать и проверять самые надежные способы защиты южной цитадели от нападений, сообразил Берест, с интересом рассматривая места, над которыми пролетала их необычная стая. Ведь если не прокладывать к холму тропы, обходиться лишь послушными чародеям-фантомами, то у будущих врагов Антаили не будет и малейшей надежды на успех. И хотя пока такая предосторожность кажется немного странноватой, даже смешной, но понять магистра можно. В подобных делах лучше все продумать и предусмотреть загодя, нежели опоздать. Холм подрастал очень быстро, и по мере того, как он приближался, взгляды гостей неумолимо притягивало стоящее на его вершине строение. Ко всеобщему изумлению, там больше не было никаких руин. Как по волшебству исчезла просевшая внутрь и заросшая травами и кустами крыша рассыпавшегося храма, и валявшиеся вокруг нее обломки колонны стен, разбросанные много лет назад мощным заклинанием. Не осталось и следа тех страшных разрушений, какие им показывал когда-то Феодорис, рассказывая печальную историю Антаили. Вершину холма венчало прекрасное светлое строение, торжественное как храм и ажурное как беседка. Легкий купол опирался на необычно высокое восьмилучевое основание, раскинувшие свои длинные лучи точно по сторонам света. В самом конце каждого луча виднелась арка с узкой дверью. И очень скоро Веся начала понимать, ради чего верховный магистр именно так построил новый храм. Наверняка каждый вход так удален от центра, чтобы иметь собственные неповторимые запоры и ловушки. Если когда-нибудь случится невероятное, и врагам удастся еще раз пробиться к этому святилищу, то на них рухнет крыша того из лучей, по какому нападающие попытаются добраться до источника. Но вот каким образом магам удалось воздвигнуть столь колоссальное строение так быстро, до сих пор оставалось для целительницы непостижимым. «Пока это лишь иллюзия», — с сожалением вздохнул Фелитий, встречавший их неподалеку от храма на расчищенной от травы кустов просторной площадке, и твердо заявил: «Но мы постараемся, чтобы она как можно скорее стала реальностью. Много лет мы тщательно изучали ошибки прошлого, позволившие врагу не только подобраться к Антаили, но и захватить ее, несмотря на героические усилия охранявших храм чародеев. И не только изучали, но и рисовали чертежи нового святилища, стараясь предусмотреть все вражеские замыслы, даже самые невозможные. Ведь точно известно, что сведенные воедино зависть, лень и жадность — это страшная сила, не однажды бросавшая орды воинов на мирные города и села. И способы нападения у них все коварнее, изощреннее и безжалостнее. Но сегодня можно забыть про все заботы и трудности, и те, которые мы преодолели, и те, что еще ждут впереди. Этот вечер мы полностью посвящаем долгожданному возвращению Антаили. Проходите, собратья, осмотритесь и устраивайтесь, где вам будет удобнее. По незыблемому закону цитадели Антаиль навсегда ваша, наравне с остальными магами. Княжичи и без его приглашения уже во все глаза рассматривали переплетенные в замысловатые узоры камни, выложенные древними мастерами площади, и светлые струи переливающегося посредине нее фонтанчика. Площадь окружали яркие навесы из восточных тканей, а неподалеку от фонтанчика стояло небольшое деревянное возвышение, почти такое, на каких любят выступать ярмарочные лицедеи. Только выглядело оно намного изящнее, дороже и удобнее. Да и устилать ярмарочные сцены дорогими коврами никто еще не додумался. И резных перил вокруг них тоже никогда не делали. «Идем посмотрим сверху на окрестности». Приобняв Весю, потянул ее к краю площадки муж, и она беспрекословно подчинилась. Лишь бросила на Костину лукавый взгляд и получила такой же в ответ – как заверение, что наставница все поняла верно и не бросит Веси на ученицу без присмотра. «Какая тут красота!» — вздохнула целительница через несколько минут, остановившись у замшелого каменного барьера, за которым круто уходил вниз южный склон. «У чародеев лет на 100 хватит работы, чтобы вырастить на этих пустошах сады, о которых они мечтают». «Надеюсь, все у них получится». Согласился князь, с удовольствием вдыхая аромат цветов шиповника, густо разросшегося на пологих местечках и в трещинах. «Весенка, ты ничего не хочешь мне сказать?» «А что бы ты хотел услышать, любимый?» «Услышать мне для счастья достаточно и этого слова. А узнать я хотел бы, почему вы все так стараетесь обидеть Дарса. Вроде же он ничего плохого не делает». Или я чего-то не знаю? «Все ты знаешь, счастье мое», — положив голову на плечо мужа, вздохнула княгиня. «Просто пока не примерил эту рубаху на себя. Скажи, как по-твоему, так же хорошо все было у нас с тобой, если бы ты меня не полюбил? Женился бы лишь по приказу отца? Или если бы я в тебя не влюбилась, а просто исполнила данное Мариле слово?» «Нет». Крепче стиснул ее Берест. «Никогда. Но ведь она его любит». «Да, больше жизни. И когда поняла, что Дарса хотят женить на ней без любви, предпочла уйти. Понимаешь, я сначала сочла ее слабой, а когда присмотрелась, поняла, в этой девочке есть главное, что мне дорого в людях — честность и доброта. Мила ведь могла получить Дарса. И очень многие девушки на ее месте этим бы воспользовались. А она хочет ему счастья. Потому-то не пожелала взять этот дар княгине Доринеи, а оставила Дарсу возможность свободно искать свою любовь. И сейчас тоже не желает принимать подачки. Ведь скоропалительное сватовство Дарса для нее именно милостыня. Он ее пока не любит. Ты и сам это понимаешь. Пожалел девчонку. Или решил отблагодарить за доброту. А может, просто счел подходящей для себя невестой. Это не важно. Хуже, что Доренс не догадывается, как оскорбляет и обижает его попытка поступить великодушно к гордую душу Мелании. Оттого-то она и старается держаться подальше. Как ты помнишь, наш кузен умеет быть очень настойчивым, когда примет какое-то решение. Некоторое время Берест молча о чем-то думал, всматриваясь в бескрайние воды Айрета и нежно поглаживая жену по плечу. Потом огорченно вздохнул и признал. «Ты права, любимая. Но ведь Дарс старается. И постепенно рассмотрит ее и полюбит». «Может быть, когда-нибудь и рассмотрит», — невесело улыбнулась Веси. «А ты представь, каково это день за днем видеть любимого». Принимать его ласки и знать, что ты для него просто женщина. Одна из сотен, какие могли бы быть на твоем месте. Помнишь, как ты догонял нас под Турой? Меня уже тянуло к тебе. Но пока я не разглядела в твоих глазах тревогу и боль, в душе словно стена стояла. А в тот миг рухнула. И я отчетливо поняла, что пойду за тобой хоть на Эред, хоть восточное ханство. «Счастье мое! Солнышко незакатное!» Задохнулся князь, расслышав признание жены истинную правду, и осыпал ее лицо жаркими поцелуями. «Я, видимо, и впрямь плохо в подобном разбираюсь. Но, может, нужно ему подсказать? Намекнуть хоть словечком?» Костина уже намекнула. «Чтоб не спешил так, дескать, скоро толпа куниц приедет, будет из кого выбирать». «Ну?» И он согласился. Даже как будто обрадовался. «Вот и бережем Милу. Даже хотим на пару деньков тут оставить, Бенросе на обучение. Ведь у девчонки дар предвидения. Да и вообще ей полезно найти себе дело по сердцу. Вышивание, как я поняла, она уже люто ненавидит». «Вот оно как. Ну, тогда я больше не стану вмешиваться. И раз ты не против, поеду на совет. И Дарса возьму, пусть немного охланет». «Мне, конечно, понятно», — раздался неподалеку едкий голос Ольсона, «что вам сейчас не до меня и не до праздника. Но совесть у вас есть? Там уже по столам угощения расставили, запахи просто сокрушительные. Да и Феодорис прибыл». «Уже идем», усмехнулся Берест, поворачиваясь к прадеду. «Неужели никого помоложе не нашлось за нами послать?» «Почему не нашлось? Тут полно фантомов. И все юные. Но разговаривать не умеют. И спрашивать тоже». «Тебе интересно, о чем мы говорили?» Прищурился князь. «Могу сказать. Мы решили, что мне нужно ехать с Феодорисом на совет. Только пока не выбрали, кого лучше взять с собой. Тебя или Дарса?» «Возьми его», — тотчас определился алхимик. «У нас ребенок, Костине одной трудно». «Так, может, лучше ей помощницу подыскать?» «Не хочет», — сразу помрачнел дед. «Поэтому решено, езжайте с Доренсом. Я и сам хотел это предложить, да опоздал. А теперь идем к столу. Не хочу я речь племянника пропустить».